Зинаида Гиппиус. Гиппиус Зинаида Николаевна, 1869-1945, поэт, прозаик, критик, мемуарист, жена Мережковского. Первые стихи опубликовала в «Северном вестнике», 1888 год, вокруг которого группировались петербургские символисты старшего поколения. Двухтомное собрание стихов вышло в Москве. Первый том — 1904, второй том — 1910. В поэзии Гиппиус проповедь чувственной любви сочеталась с мотивами религиозного смирения. С начала века часто жила в Париже, где много лет имела литературный салон «Зеленая лампа». Симпатизировала эсерам, среди которых выделяла Савенкова, познакомились в Париже в 1907 году. Октябрьскую революцию встретила враждебно. С января по ноябрь 20-го года жила в Варшаве, затем перебралась в Париж, где у нее с давних пор была своя квартира. Здесь она совместно с мужем продолжила вечера «Зеленой лампы», игравшие значительную роль в интеллектуальной жизни эмиграции. Гиппиус заняла одно из самых видных мест в русской зарубежной литературе. Она описала стихи, интересные воспоминания, острую литературную критику, публицистику. В Париже вышли мизерными тиражами два ее поэтических сборника «Стихи» 1921 и «Сияние» 1938. Много печаталось в современных записках, критику писала под псевдонимом Антон Крайний. Поэтический дар Гиппиус высок и своеобразен, хотя она не избежала неровностей. Как публицист она не всегда умела подняться до объективности, была чужда глубокого и всестороннего анализа проблем, как литературный критик слишком часто отдавала дань личным антипатиям и пристрастиям. Публикуемые стихи напечатаны в современных записках, 1923 год, номер 15. Дневники стали заметным явлением зарубежной русской литературы, переводились на иностранные языки. «Черная тетрадь» и «Серый дневник» впервые напечатаны в 1921 году «София». Фрагменты дневников вошли в сборник «Царство Антихриста», Мюнхен, 1922. «Синяя книга» издана в Белграде в 1929 году. Ради художественной цельности все эти материалы публикуются в настоящем томе по изданию «Петербургские дневники», 1914-19, Нью-Йорк, Орфей, 1982 год.